Глава 17. Информация 2. «Это ты сейчас про ту, которая Арианна?» «Угу». «Уверен? Может, девушка просто пошла гулять с подружками, они свернули в клуб, познакомились с симпатичными парнями? Ну и по понятным причинам она просто не отвечает на звонки. Или у нее свидание с Сумраксом?» «Все-то ты знаешь. Работа у меня такая. Детективный, так сказать, метод». «Дедуктивный». «Кто тут из нас в органах работает? Ты или я? Значит, мне виднее». «Так, судя по рыбке и прочим сущенностям, копченостям, где-то тут должно быть пиво, верно?» «А ты включи свой детективный метод». Корвин ухмыльнулся. «Сам и найди». Гиза насмешливо фыркнул и вырвал у него из рук термососуд, из которого тот только что наливал в свою кружку темное пиво. Вылил остатки в свой бокал, тут же укрывшийся характерной белой шапкой пены. Сделал долгий глоток, крякнул и деловито поинтересовался. «Так что с сестрой-то? Сама сбежала или отпустили? Странное какое-то похищение, не находишь?» «Трое неизвестных посадили и заглушили ее аэрокар. Частный, служебный, такси?» – перебил Василий. «Такс. Чип тоже заглушили, так что она не могла ни с кем связаться. Потом ей немного поугрожали и убрались. Через 2 часа микрочип снова заработал, и она связалась со мной». «Дозор системы оповестили?» «Они сами заявились, когда кар снова включился. Я так понимаю, он был объявлен в розыск». «Верно. Стандартный протокол в случае непредвиденных остановок, смены маршрута и невыхода на связь. И?» «Слушай, а почему дроны сразу не объявились, как только кар перестал отзываться на запросы их диспетчерской службы? Или что там у них контролирует перевозки?» «Смотри. Если что-то ломается или кар отклоняется от намеченного маршрута, то автоматика тут же посылает соответствующие уведомления диспетчеру». «Да и вообще стучит по поводу и без. Птица села на крышу, у пассажира участилось сердцебиение, решили по пути остановиться и взять кофе. Внезапно упало напряжение в ботовой сети. В общем, докладывает почти обо всем». «Ну, так и я о том же». «А глушилки в первую очередь отрубают связь. Потом системы контроля и прочую автоматику, кроме аварийной. Она и сажает машину». «Окей, сигнал кар отправить не успеет. Но пропажа сигнала как раз и говорит о том, что что-то случилось. Разве нет?» «Ага. О том, что какая-то мощная техника глушит связь и автоматику. И, скорее всего, будет глушить все, что появится рядом. Включая другую машину, автобота техпомощи или даже дронов дозор системы. Так что соваться туда бессмысленно. Поэтому пропавший кар берется на заметку. Вся информация о его текущем маршруте и пассажире уходит в дозор. И уже они локализуют слепую область, беря ее под наблюдение. Кто в нее попадает и откуда он появился, когда и где объявится снова, куда и с кем двинется дальше. Ну и все в таком духе». «То есть у них есть информация обо всех, кто находился рядом с тем местом в то же самое время?» «Поправочка, только о тех, кто не пытался скрыть свое присутствие. На самом деле от стационарных глушилок толку мало. Отсутствие результата — это тоже результат. Просто область поиска и круг подозреваемых становится шире, но все равно. Система отследит всех, кто так или иначе появлялся рядом, и кто тоже пропадал из поля зрения. Потом проверит алиби, отследит все контакты, использование любых устройств и сеансы связи за последние сутки-двое, и вычислит преступников и их сообщников. Поэтому глушилки — это так, баловство для малолетних гопников, которые, получив волшебный приборчик, вдруг начинают чувствовать себя всемогущими невидимками, и им от этого рвет башню. Но ненадолго, как правило, до первого разряда от патрульного дрона. Обычно на разработку подобных преступлений уходит от 5 минут до 2 часов, редко когда дольше. Но они все равно совершаются. Это потому, что каждый начинающий гопник искренне верит, что именно ему в руки попалась та самая глушилка, которая гарантирует 100% анонимность и невидимость для дозор-системы. Но, как я уже пояснил выше, там, где пасуют системы наблюдения и оперативного контроля, их прекрасно заменяют аналитические отделы. Значит, они смогут вычислить и тех, кто угрожал Ларисе? Знаешь, что самое забавное? Найти и купить глушилку не так-то просто. Да и устройство, способное списать несколько кредитов с твоего браслета и уж тем более с чипа, тоже в супермаркете не купишь. Для этого нужны связи и деньги. Приличные деньги. Уж точно больше, чем можно выручить за пару снятых с ночного прохожего кроссовок или списанных с него кредитов. Тогда зачем они это делают, если не ради денег? Острые ощущения. Знак протеста против системы. Бравада перед сверстниками. Или даже в качестве испытания для вступления в какой-нибудь молодежный клуб. И такое тоже случается, да? Главное не переступить черту, чтобы не попасть на реальный срок или серьезный штрафной коэффициент. Чтобы твое хулиганство обошлось без значимого ущерба, как физического, так и материального. Грабь, калечи, насилуй, но в меру. Ну-ну, не нужно так грубо. Ну, бывает, шалят детишки, запугивая случайных прохожих. Так что, жизнь им ломать? Некоторых даже и не арестовывают за всякие мелкие провинности. Их просто берут под особый контроль, ставят на учет и временно понижают коэффициенты социальной значимости. Хулиганы платят больше за транспорт, за развлечения, за некоторые приложения и товары, за коммунальные услуги, зачастую даже и не замечая этого, и таким образом выплачивают штрафы. Да вот взять хотя бы тебя. Наверняка хоть раз да перебегал дорогу в неположенном месте и радовался, что рядом не оказалось патрульного дрона. Но... замялся Кирилл. Но тебя все равно засекли камеры, зафиксировали нарушения. И здравствуй, проезд на метро не за 15 кредитов, а за 16, и горячая вода по завышенным тарифам. Я бы это заметил. Значит, система выбрала другие способы содрать с тебя лишних несколько кредитов в штрафную копилку. Пожал плечами Гиза. Там, где ты не особо контролируешь свои расходы, или ты бы предпочел официальное уведомление по месту работы и взыскание штрафа с записью в базы. Ладно, хрен с ним, с гопниками и штрафами. Мою сестру вывезли одну ночью в лес и обещали ноги сломать. Это-то у нас наказуемо. Или эти уроды теперь просто чуть-чуть переплачивают за свой кофе и посещение виртуальных борделей? Все несколько сложнее, хрустнул пальцами Василий. Есть способы спрятаться и от аналитиков системы. Например, заглушить свой чип задолго до совершения преступления и подальше от этого места, и сфабриковать алиби в каком-нибудь виртуальном симуляторе. А еще есть невидимки. К их услугам прибегают очень серьезные дяди, когда мутят свои очень серьезные делишки. Невидимки? Угу, люди вне системы, те, у кого нет микрочипов. А такое бывает? Нам рассказывали, что его нельзя удалить, по крайней мере, безопасно для здоровья гражданина и незаметно для того же дозора. Верно, удалить нельзя. Вот только его можно и не вживлять. Зачем? Это же получается инвалид какой-то. Ни связи, ни доступа к вирту, ни персонального счета. Медполис, навигатор, переводчик, система дополненной реальности. Да он даже банально не сможет пиццу заказать или включить телевизор. Кто на такое согласится? Услуги невидимок стоят очень-очень дорого. Достаточно, чтобы мириться с отсутствием некоторых благ современной цивилизации. К тому же, зачастую у них просто нет выбора. Значит, ты считаешь, что Ларису в лесу тормознули не простые гопники, а эти твои невидимки? Нет-нет, ты уж извини, конечно, но вряд ли она ухитрилась вляпаться во что-нибудь настолько серьезное. Просто хорошо оснащенные и продуманные ребята, которые наверняка знают, что делают, и занимаются этим не первый раз. Ага, значит, концов не найти. Чего не знаю, того не знаю. Но поверь, если это возможно, то найдут. Это раньше могли потеряться какие-нибудь бумаги по делу, или толстый ленивый дядя-следователь постарался бы избавиться от висяка поскорее. А сейчас все данные поступают в систему, и она работает с ними во всю силу своих вычислительных мощностей. Вездесущая, неподкупная и не делающая различий по полу, возрасту, фамилии и занимаемой должности. Гарант порядка и спокойствия для всех граждан нашей необъятной. Аминь. Кисло пробормотал Кирилл. Если вы уверены, что сможете доказать наличие угрозы здоровью и жизни, то можно подать заявку на протекцию. Круглосуточная слежка всеми возможными способами и высокий приоритет для дозор-системы будут обеспечены. И дрона-охранника с огнеметом выделят? Вряд ли, но каждый патрульный дрон будет сразу оповещен о вашем прибытии в подконтрольный сектор и скорректирует свои маршруты так, чтобы находиться рядом. И любая камера, как только узнает ваши мордашки, сразу повесит метку особого внимания. Спасибо, но я уж как-нибудь без этого обойдусь. Мне еще паранойю заработать не хватало. Мое дело предложить. Слушай, а слухи о том, что наши чипы пишут и передают в систему не только биометрические параметры, но и все, что мы видим и слышим, все наши звонки, все, что мы тащим из вирта, поисковые запросы и так далее. Гиза улыбнулся. Я смотрю, тебе паранойю уже и не надо зарабатывать. Она у тебя в базовой комплектации предусмотрена, вместе с манией преследования. А если серьезно? А если серьезно, то я бы не советовал тебе искать в вирте схемы создания ядерной бомбы в домашних условиях. Или произносить фразу «Я завтра совершу террористический акт во имя Аллаха, смерть неверным», чаще одного раза в сутки. Ха-ха-ха! Да оно так всегда было, еще со времен проводного интернета и сотовой связи. Только вместо суровых дяди-майоров с большими ушами и знанием иностранных языков, сейчас этим занимается система в автоматическом режиме. Впрочем, обмануть ее, разумеется, можно. Он сделал глоток и добавил. Но не нужно. Еще какие-то вопросы есть? Лариса видела их лица. Если чипы действительно пишут то, что мы видим и слышим, во-первых, наверняка глушилка вырубила еще и все приложения, не только связь, но и запись, и фото, и даже калькулятор с термометром. Во-вторых, что им мешало использовать на лицах проекции или даже самые обычные маски или грим? То есть мы ничего не можем сделать, чтобы их найти? Серьезно? А оно тебе надо? Ну нашел ты этих гопников, и дальше что, попросишь тебе тоже устроить экскурсию в лес? А если они снова объявятся? «Твоя сестра может подать заявку в частном порядке на усиленную охрану, я же говорил. Пропажа на несколько часов. Вполне себе довод, чтобы присмотреться к Риане». «К Ларисе». «Да системе без разницы. Она нас все равно по ID микрочипов различает». Махнул рукой уже начавший хмелеть Гиза. Выпивка хоть и была виртуальной, но капсула синтезировала необходимые вещества, чтобы игрок испытал всю гамму полагающихся, в рамках дозволенного конкретной симуляции моделью самой капсулы, разумеется, ощущений. Ясно. Спасибо за консультацию, Василий Сергеевич. Да ты обращайся, не стесняйся. Чем смогу, помогу. Мужик-то вроде нормальный, и как клан Лит, и как человек, да и как брат тоже. А сестре вон беспокоишься. Уважаю. «Локация оплачена на сутки. Еда и напитки тоже в твоем распоряжении. Угощайся». «А ты куда?» «Дела», — коротко ответил Кирилл и исчез. Впрочем, его гостя это ничуть не смутило, и он с удвоенным усердием принялся за угощение. Ему ведь теперь за обоих придется отдуваться, точнее, объедаться и напиваться. Виртуальность мира фантазий. Замок Фурье. «Эй, Барримор, а ты что-нибудь знаешь о наших добрых соседях?» «При всем уважении, боюсь, что нашим соседям не подходит данное определение, милорд». Объявившийся по зову хозяина дворецкий склонился в низком поклоне. «Меня интересуют бароны де Баральга и Дорг». «Возможно, сведения о них можно отыскать в библиотеке». «Отлично. И где у нас библиотека? На карте ее что-то не видно». «Потому что вы ее еще не построили, милорд, а прежний хозяин больше интересовался золотом, чем знаниями». Шардон перешел в интерфейс управления замком и отыскал там постройку с многообещающим названием. Библиотека. Кладезь знаний, полезной информации и одновременно мастерская каллиграфов и магов, занимающихся свитками. На первом уровне хранит базовые знания об истории и географии мира, образцы литературы со всей империи и с вероятностью 5% теологические тексты и магические трактаты. Плюс 1 к интеллекту всем обитателям замка. Плюс 1% к опыту за квесты. Плюс 5% к опыту за использование заклинаний. Плюс 5% к силе создаваемых свитков. Шанс 5%, что в начале дня будет сгенерировано от 1 до 3 магических свитков 1-5 уровня. Материалы же о геральдике и истории дворянских родов появлялись в библиотеке лишь 4 уровня развития постройки, так что этот вариант не годился. Дорого, долго, да и полезность предлагаемой информации была весьма сомнительной. Но откуда там возьмется биография и описание характера или привычек и вкусов ныне правящих баронов? «Библиотека не годится». «Говорят, что у господина де Баральги собрана самая обширная коллекция сплетен, слухов и компромата на всех влиятельных дворян и их родственников. Возможно, там отыщется что-то и на господина Дорга, коль он вам столь интересен». «И на самого Баральгу?» «Не исключено». Хотя со стороны господина Баральги это было бы весьма недальновидным решением, на мой взгляд, милорд. «И как мне получить доступ к библиотеке Баральги?» «Очевидно, спросив разрешение у самого хозяина или завладев его коллекцией при помощи силы или обмана. Боюсь, что в этих вопросах я недостаточно компетентен, милорд». «Но ты знаешь о его коллекции компромата. Откуда?» «Слухами земля полнится», — пожал плечами слуга. «Верно». Поэтому у каждого непися в стандартных фразах диалога непременно есть пункт «что новенького» или его расширенная, но при этом и платная версия. Расскажи-ка какие-нибудь интересные слухи. Ходить по всем окрестным селениям, приставая к торговцам и мастерам с вопросом о новостях? Этот вариант Шардон отмел как неэффективный и слишком затратный по времени. «Ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы заниматься сбором подобных слухов на постоянной или профессиональной основе?» «Боюсь, что ничем не могу вам помочь, милорд. Менестрели, караванщики, возможно, осведомители воровской гильдии». «Спасибо, Барримор, ты мне очень помог». Согласно игровой справке, Министрели привлекал тронный зал или трактир, и последний мало того, что был уже отстроен, так у Искина еще и был составлен план его развития аж до 5 уровня. Так что он просто слегка сдвинул приоритеты и сразу же запустил его улучшение. А для того, чтобы отправлять или принимать караваны, нужна была гостиница или торговый пост. Изначально Шардон планировал превратить свой трактир в постоялый двор, а затем в гостиницу, но пока что привлекать постояльцев ему было нечем. А вот торговцев из других замков и поселений у него было чем заинтересовать в ближайшей перспективе. Поэтому спустя несколько нехитрых манипуляций под стенами замка застучали молоточки и зазвенели пилы, а в интерфейсе Непися появилась еще одна шкала, отмечающая прогресс создания торгового поста. Чтобы использовать третий источник информации, ему было достаточно задействовать свои связи в криминальном мире. «Шардон Угрюмому, привет, доложи обстановку. Угрюмый Шардону, зачистку закончили, проводим обыск и разъяснительные работы среди местного населения. Потери личного состава – 6 бойцов. Было 7 раненых, но уже в строю. Хвала жрецам и госпоже баронессе». «Шардон Угрюмому, Мари владеет исцеляющей магией. Угрюмый Шардону, госпожа баронесса владеет сундуком, доверху забитым целебными зельями. Ее запасов на небольшую войну хватит». «Шардон Угрюмому, мне нужна информация по барону де Баральге и Доргу. В бандах кто-нибудь собирал о них сплетни и слухи?» «Угрюмый Шардону, а то как же? Грок Триуха сутками пьянствует за счет общака, уши по кабакам да трактирам греет, а потом сливает все пароли до явки атаману». «Шардон Угрюмому, а почему я про него не слышал?» «Угрюмый Шардону, так его кривой накануне прирезал, уж больно много тот лишнего подслушал, а как вернулся, прибился грок к шайке лютого, наушники да слухачи нынче в цене». «Шардон Угрюмому, и как мне пообщаться с этим осведомленным господином?» «Угрюмый Шардону, сейчас Триуха снова под кривым ходит, там его ищи». «Шардон Угрюмому, спасибо». «Шардон Угрюмому, за безопасность моей супруги отвечаешь головой». «Угрюмый Шардону, не боись, командир, девка у тебя ладная, с головой и фигурой у нее полный порядок, а уж как бойцов моих по струнке строит, любо-дорого смотреть, сбережем». «Барримор!» «Я здесь, милорд». Куда-то пропадавший дворецкий снова объявился рядом, и на этот раз он держал в руках тряпку и подсвечник, который продолжал начищать самым невозмутимым выражением лица. «Нет ли у меня в замке быстроногого гонца, чтобы отправить его с письмом?» «Эта должность была упразднена вашим предшественником. Он доверял только голубям да приближенным офицерам. Гонцов часто грабили и убивали распоясавшиеся разбойники». «Еще бы. Шардон лично отдал приказ, чтобы всех послов отлавливали еще на подступе к замку барона де Фурье. А вот насчет голубей он и не догадался, что их тоже можно использовать для передачи посланий». Пришлось ему снова открывать интерфейс управления замком, но на этот раз на вкладке «Прислуга». Пара кликов, и вот уже в комнату вбегает длинноногий мальчишка в наряде гонца. Основные параметры – ловкость и выносливость, умения, атлетика, маскировка, бег и верховая езда. Составив нехитрое послание для Кривого и приложив к нему бутылку коллекционного вина из баронских запасов, Шардон выдал мальцу самого быстрого скакуна и отправил его прямиком в Кривой Лог, в тайное убежище своей бывшей банды. «Еще какие-то распоряжения будут, милорд?» «Да, у тебя ведь есть доступ во все уголки замка». «Лишь в незащищенные ловушками, зачарованными дверьми и магией комнаты». «Хорошо, вот список того, что мне нужно. Попробуй найти хоть что-нибудь». «Мышиный помет, серебряная паутина, кости узника, истлевшая картина, огрызок багровой свечи. Но зачем милорду весь этот мусор?» «Для экспериментов». «Колдовство и черная магия?» «Почти, только не колдовство, а наука». «Вы хотите продать строение тюрьма за 50 камня, 10 дерева и 5000 золотых? Отмена? Продать! Продать! Вы хотите начать строительство лаборатории? Ресурсы? 50 камня, 10 железа, 10 дерева. Время? 12 часов. Да? Отмена? Да!» Реальный мир. Подмосковье. Город Королёв. Кирилл довольно улыбался. «Получилось!» Правда, ему пришлось хорошенько потратиться, зато теперь он числился среди заочников аэрокосмического факультета Бауманки. Разумеется, на занятия ходить молодой человек и не собирался, но уж отчисление за систематическую неявку он как-нибудь переживет. Да и какая им там разница, если он уже оплатил обучение за первый семестр? Самое главное, что ему удалось раздобыть нужную информацию. И это оказалось намного проще, чем поступить на заочку, пройдя экспресс-комиссию при помощи своей навороченной капсулы и сдав серию онлайн-тестов. Всего-то чуточку обаяния, актерского мастерства и коробка дорогущих конфет. Секретарша из деканата, возомнившая себя вершительницей студенческих судеб, слишком любила сладости и совершенно не любила свою работу, раз не удосужилась даже как следует перепроверить информацию. Ну какая, скажите на милость, защита курсовой в начале сентября, да еще и у студента-первокурсника? Хотя одно то, что у них Полтавский до сих пор числится в преподавательском составе, уже явно характеризует уровень профессионализма работников сферы образования. И это один из ведущих вузов страны, пусть даже и филиал. Как бы там ни было, но он получил то, что хотел, и уже из вызванного такси связался с сестрой. «Лара, у меня хорошие новости. Я достал адрес нашего Полтавского». «Угу. Он вел занятия в одном из вузов в Королеве и снимал квартиру поблизости. В общем, минут через 10 я буду на месте». «Нет, не надо. Я сам. Хватит с тебя приключений. К тому же за тобой наверняка следят. Лучше не рисковать. Просто жди моего звонка».